Тарас Эммануилович закинул ногу на ногу. От этого движения костюм его заскрипел, будто собираясь треснуть по швам. Он только что выложил Макару Илюшину подробности своей биографии и ждал, когда ему дадут ключ. «Итак, ваша проблема в том, что вы всем завидуете», – констатировал Илюшин. Он рассматривал Тараса с любопытством энтомолога. Воловик поправил. «Не завидую. Хочу, чтобы у меня было так же. Фигуру хочу другую. Другие деньги. Семью хочу». Последнее прозвучало не совсем уверенно. «А, еще в отпуск. Надолго», – вспомнил Тарас. «Только с сохранением оклада. Вы гарантируете результат? Не забудьте, я по рекомендации». Макар встал, заложил руки за спину и прошелся по кабинету. Воловик сидел важный, преисполненный сознания собственной значительности. Илюшин остановился перед ним и покачался на носках. Точь в точь лектор, начинающий выступление. «Зависть!» – провозгласил он и поправил несуществующие очки. «Остановимся на ней кратко». «При чем здесь зависть? Я же вам все объяснил!» Илюшин проигнорировал вопль Тараса. «Трагедия завидующих людей не в том, что они хотят то же, что у других, а в том, что они хотят, чтобы у других этого не было. Я дам тебе все, что попросишь, но соседу твоему дам вдвое больше». «И что попросил герой этой притчи? Выколи мне один глаз». Макар взглянул сверху вниз на ошарашенного Воловика. «Это про вас, Тарас Эммануилович», – любезно пояснил он. «В действительности вы не хотите, чтобы у вас были отпуск, стройная фигура, семья и деньги. Вы хотите, чтобы окружающие были этого лишены». Тарас вдруг оскалился, как крыса. «Ну и что? Все этого хотят, и вы тоже. Врете, прикидываетесь беленькими, а сами черненькие в грязи по уши. Я же честен, честен». «Пока я не припер вас к стенке, вы изворачивались, как хорек. Не говорите мне о честности. Вы, Тарас Эммануилович, мелкий пакостник и большой завистник». Воловик не обиделся, даже улыбнулся. «Дайте ключ», – сказал он. «Вам деньги заплачены». «Зачем вам ключ? Не поможет. Возьмите лучше добрый совет». «Пошел ты знаешь куда со своими добрыми советами». «Не петушитесь». Илюшин сел в кресло и благожелательно улыбнулся Тарасу. «Совет такой. Перестаньте завидовать чужим мечтам. Это худшее, что вы с собой делаете. Ведь вы не хотите всего того, что мне перечислили. Семья вам ни к чему. В отпуске вы не получаете удовольствия. Худеть не желаете. Что у вас там еще было в списке? А, деньги. Денег вам тоже хватает. Это все чужие желания, которые вы присвоили и выдаете за свои. Для полного комплекта еще попросили бы любовь юной красавицы». Тарас грязно выругался. «Дай ключ! Ты мне должен ключ дать!» «Вы хотите другого, чтобы вас боялись, чтобы за вашей спиной шептались. Вот идет великий и могущественный человек. Сексуальные желания рассматривать не будем, это вы и сами можете реализовать. Правда, за большие деньги и не в этой стране. Здесь за такое могут и посадить. Но где-нибудь в Таиланде запросто». «Дай ключ!» – взвизгнул Воловик. Он выпрыгнул из кресла и побежал на Макара, выставив вперед кулаки. Илюшин с любопытством наклонил голову на бок. Тарас остановился. Спрятал руки за спину и, как ни в чем не бывало, сказал. «Вы мне ключик-то дайте, а я уж разберусь, что с ним делать. И с желаниями разберусь. Без вас, ага». «Боюсь, вы неверно понимаете специфику моей работы». В голосе Илюшина звучало сожаление. «Вы не сможете разобраться с ключиком. Он, если объяснять простыми словами, заряжен на выполнение одного желания». Макар вернулся в кресло и уютно устроился в нем. «Впрочем, у вас еще не все потеряно. Вы называете мне одно желание, а я отдаю вам ключ. Но...» – Илюшин поднял указательный палец. «Искреннее желание, настоящее. И тогда получите то, что хотите. Если я почувствую, что опять врете... Уйдете отсюда без ключа и денег». Тарас заволновался. Он заерзал в кресле, почесался и сглотнул. Вытянул шею, втянул ее обратно, оглядел библиотеку, словно хотел найти на полках самое лучшее желание, самое выгодное. Поскреб ногтями о ладонь вытер об колено. Покраснел, хихикнул, пригладил несуществующий волос на лысине и, наконец, торжественно объявил: «Я готов». «Слушаю», – отозвался Макар. Воловик встал, прошуршал к Илюшину, наклонился и что-то жарко зашептал ему на ухо. Он бормотал с минуту, помолчал и снова забормотал, уточняя и конкретизируя. Илюшин выслушал его с непроницаемым лицом. А когда Тарас умолк и выжидательно уставился на него, сказал: «Пошел вон». «Что?» – удивился Воловик. «Пошел вон», – повторил Макар, крайне редко обращавшийся к малознакомым людям на «ты». Если бы в библиотеке был Сергей Бабкин, он объяснил бы Тарасу Эммануиловичу, что в его интересах как можно быстрее покинуть помещение. Но Бабкина не было. А сам Воловик не мог понять, за что его прогоняют. Ему же сказали, ему обещали. «Это мое желание», – хихикнул он. «Уж какое есть, давай ключик». Илюшин встал, положил две руки на толстый загривок Воловика и потащил его к выходу. Тарас Эммануилович заверещал и начал отбиваться около двери, когда было уже поздно. Макар выкинул его в коридор, и Тарас врезался в стену. «Ты что, спятил, кретин?» – заорал он, отлепившись от стены. «Я тебе...» – Илюшин молча шагнул ему навстречу. Тарас Эммануилович вгляделся в него и покрылся холодным потом. Перед ним стоял не мальчишка, похожий на студента, а взрослый мужчина, ровесник Тараса. Когда случилось это преображение, Воловик не успел понять. Но оно не сулило ему ничего хорошего. Глаза у мужчины были ледяные, скулы побелели. Он прищурился и сделал движение в сторону Воловика. «Да я, собственно, уже...» – пискнул Тарас. «Ничего, ничего...» Прижался спиной к стене и, перебирая пухлыми ножками, побежал по коридору, как таракан. Ему давно не было так страшно. К его облегчению Илюшин остался стоять на месте. Добравшись до своей комнаты, Тарас заскочил внутрь, задвинул засов и для верности припер дверь стулом, но и этого не хватило, чтобы успокоиться. А Макар, проводив Тараса взглядом, вернулся в библиотеку. «Забавная ночь сегодня», – отметил он, обращаясь к самому себе. «Сперва выгнали Анжелику, теперь этого. Что будет с третьим?» Когда третий, то есть Давид Далиани, вошел в комнату, его ждал славный парень Макар Илюшин, одаренный помощник Ковальского. «Садитесь, Давид Романович. Ну что ж, давайте начнем». Давид уложился в 15 минут. Четко, сжато он обрисовал проблему и замолчал, ожидая вопросов. Ковальский всегда задавал вопросы. «Значит, и этот будет». Илюшин молчал. В руке он держал ключ. Увесистый, черный, местами затертый до блеска. Далиани мельком взглянул на него и мысленно одобрил. Да, именно такой и мог ему подойти. Парнишка и впрямь понимает толк в ключах и людях. Только что-то очень торопливо работает. «Анжей проводил свои сеансы в несколько приемов», – напомнил он Макару. «Вы уложитесь в один?» «Пока не знаю. Ваш случай не самый тяжелый». «Тяжелее некуда», – отрезал Давид. «Вы еще очень молоды. Анжей бы понял меня. Невыносимо видеть, как твой ребенок, плоть от плоти, кровь от крови, вырастает чужим, не похожим на тебя. Я все делал для него. Нельзя было дать больше, чем мы давали ему. И все это впустую. Он своими руками превращает себя в ничтожество, в бессмысленный сорняк». Он помолчал и с горечью добавил. «Мне советовали, дай ему жить своей жизнью. Оставь его в покое. Но ни один из советовавших не был в моем положении. У них нормальные дети. Если оставить сына в покое, он пустит корни перед компьютером и больше не двинется с места. Скажите мне, Макар, вы хотели бы, чтобы ваш ребенок, любимый, долгожданный, вырос таким?» «Нет», – сказал Илюшин, – «не хотел бы». «Вот и я не хочу». «Но у вас есть еще дети». «Это не то», – жестко сказал Давид. «С вами нельзя притворяться, я знаю. Я люблю Алешу. Он сын, мое продолжение. А дочери... Они хорошие девочки, умные, красивые. Я ими доволен. Вы ими гордитесь?» «Нет», – не задумываясь, ответил Давид. «Понимаю, это неправильно. и ничего не могу с собой поделать. Я рад за них, но они живут сами по себе. Я не ощущаю их как свою часть. Никогда не ощущал.